Глава 14. «Тише, не гони!» — сказал я Эдику. «Спалят ведь за собой хвост. Чуть отпусти их!» Мы следили за грузовиком-будкой, на котором вез мясо экспедитор Семенов. Эдика я к этому делу припряг, чтобы не светить служебной оперской машиной, которую в городе каждая собака уже знает. А камынинская шестерка, хоть и издалека в глаза бросалась, как модель новая, особенно для Зарыбинска, но зато по ней сразу видно, что гражданская в доску. Пижонские колпаки на колесах, проволочные шторки на заднем стекле, бахрома по переднему краю лобовухи, чехлы на сиденье яркие, ну и чертик носатый из капельницы на зеркале болтается. В общем, весь набор понтов при тачке. «Уйдут!» — вцепился в баранку Эдик, напряженно всматриваясь в дорожную пыль проселка. «Не уйдут. Тут одна дорога. А куда он поехал вообще? В поля?» По стальным бокам шестерки мерзко заскребла сухая трава, явно отдавая болью в сердце Эдика. «В Угледарск, я думаю». «Так это, а почему не по асфальту? Какого хрена по буеракам переть-то?» — возмущался тот. «Ох, бедная моя машинка, прости меня!» «Потому что на трассе на въезде в город пост ГАИ стоит стационарный. Вот он окольными путями и хочет проскочить». Минут через 40 мы доехали до города. Тут уже пришлось пристроиться к грузовику поближе, чтобы не потерять его в каком-нибудь переулке, если свернет. «Куда? Куда он едет?» — хмурил брови Эдик. «Красный!» — крикнул я. «Тормози! Проскочим!» — надавил на газ мой помощник. Сбоку раздался отчаянный визг шин. В нас чуть не въехал москвич. Дедок за рулем ни жив, ни мертв. Вцепился в руль, будто смерть увидел. Остановил машину, да так и сидел, не шевелясь и не моргая. Обернувшись, я успел углядеть это на ходу. Слава богу, не взяли грех на душу. «Дырявые штиблеты!» — выдохнул Эдик. «Чуть не влетели! Вот слепошарый дед!» «Следи сам-то за дорогой!» — проворчал я. «Так-то мы на красный летели. У старика чуть инфаркт не случился. А может, даже и был». «А этот откуда?» — Эдик уставился вперед. «Ну, блин!» На дорогу, выдувая трели и свистка, выскочил гаишник, размахивавший полосатой деревянной палкой. Он явно нас хотел остановить, видимо, просек, что мы на красный проскочили. «Не останавливайся», — процедил я. «Нет времени, уйдет грузовичок». «Да? А ты потом меня прикроешь? Он же номер наш срисовал». «Не ссы, все решим». Шестерка, проигнорировав стража дорог и его палку, под настойчивый свист припустила лишь сильнее, обдав милиционера выхлопами из трубы. Я оглянулся и увидел, как инспектор ошарашенно стоит посреди дороги и смотрит нам вслед. Не знает, что делать, и в руках так и застыл полосатый жезл. Очевидно, это был первый случай в его жизни, когда нарушитель отказался повиноваться его символам дорожной власти прямо среди бела дня в центре города. Но он быстро опомнился и побежал к стоявшему на обочине мотоциклу с коляской. Принялся его выкатывать на дорогу и заводить. Похоже, за нами будет погоня. Мы завернули за поворот. Мотоцикла на хвосте пока не видно, а впереди показался рынок. «Понятно теперь, куда он. Ага», — воодушевился Эдик. «На рынок мясо повез». «На светофоры смотри», — зло предупредил я, наблюдая, как мы снова проехали на розовый. «Вот понатыкают этих светофоров», — ругался Эдик. «То ли дело у нас в Зарыбинске. Три штуки на весь город, и все. А тут на каждом шагу». «Встань сбоку». Ткнул я пальцем на место за газоном, где можно было остановиться, не привлекая внимания рыночников и Семенова. Тот уже въехал на территорию рынка. Какой-то мужик в грязном фартуке убрал увешанный красными тряпками тросик, перегораживающий въезд. «Ждут Семенова. Встречают, значит. Это хорошо». Грузовик проехал вглубь рынка и остановился возле склада. Мы слились с покупателями и приблизились вплотную к машине. Я держался чуть позади, за спиной у Эдика, чтобы Семенов меня не узнал. Но экспедитор был занят ручканьем с какими-то хмырями. Один из них похож на мясника. Это он и открыл ему въезд. Второй напоминал управленца средней руки. Брюки, шляпа, брюшко и папка под мышкой. Наверное, кто-то из рыночной администрации. Тут же потянулись грузчики в засаленных робах с беломоринами в зубах. Семенов открыл свою будку, и те принялись вытаскивать ящики с тушенкой. Ага, ходовой товар. И подороже, чем просто туши. Я подождал, пока грузовик опустошат, и двинулся к машине. «Что это мы тут разгружаем?» В шляпе и с пузом вздрогнул, обернулся, но, увидев, что окликнул его всего лишь человек молодой и в гражданской одежде, тут же насупился. «Вам-то какое дело, гражданин? Проходите, не мешайте!» «А вот какое!» Тогда я достал ксиву и ткнул ему в морду. «Уголовный розыск. Вы кто такой будете?» «Ой, товарищ милиционер!» — залебезил мужичок. «Да вот тушеночку подвезли. Я заместитель директора рынка Курочкин Павел Сергеевич. А вы по какому вопросу? Вы по кражам фруктов пришли? Пройдемте, я вам все покажу и расскажу». Он цепко ухватил меня за локоток, стараясь увести подальше от тушенки. Я выдернул руку. «Накладные мне на тушеночку, Павел Сергеевич, первым делом покажите». Достаточно жестким голосом велел я. При этом я поглядывал на Семенова. Тот стоял в сторонке, курил и делал вид, что совсем не при делах. Но, судя по нервным затяжкам, вообще-то был на взводе. «Накладные?» — округлил глаза Курочкин. «Так их товаровед забрал?» «Зовите, значит, товароведа. Но что-то мне кажется, он вовсе тут не появлялся». Я подошел к машине и выдернул из замка зажигания ключ. Семенов, увидев это, отшвырнул сигарету и бросился бежать. Но кто-то подставил ему подножку, и он расстелился в рыночной пыли. Этим кто-то оказался Эдик. Он гордо пнул лежащего экспедитора, чтобы убавить ему желание бежать. Я швырнул Эдику наручники. Тот попытался их поймать, но не смог. Пришлось ему нагнуться и поднимать их с земли. Форцовщик немного нахмурился, так как эпичный момент самоличного задержания им нарушителя был подпорчен эквилибристикой с наручниками. «Внештатный сотрудник уголовного розыска Камынин», — важно процедил Эдик. «Не двигаться! Руки за спину!» Семенов беспрекословно подчинился, ведь у него в боку еще чувствительно кололо после пинка Эдика. Курочкин же попятился, бормоча. «Сейчас, сейчас, я принесу бумаги, подождите». «Стоять!» — рявкнул я, заметив это. «Сюда иди!» Заместитель директора рынка подчинился и нехотя поплелся ко мне. Я вырвал у него из рук папку, раскрыл и стал изучать документы. «Так вот же она, накладная!» Я вытащил листочек с подписями должностных лиц и оттиском печати. «Только по ней получается, что привезли вам вовсе не тушенку высшего сорта, а куриные головы для зоопарка. Хм, странно, товарищ Курочкин, где тут у вас зоопарк? И на голову с гребешком это не похоже?» Я демонстративно повертел банку тушенки перед его носом. «А на консервах написано, что из говядины продукт, причем высшего сорта. Вскроем, проверим. Экспертиза по запаху, а? Но я думаю, не стоит. Там точно говядина, а не субпродукты. Пройдемте-ка со мной, пока до телефона». «Погодите, товарищ милиционер», — лепетал замдиректора. «Может, как-то договоримся?» Он изобразил жест, будто перебирал в воздухе невидимые купюры. «Конечно, договоримся», — подмигнул я. «Сейчас БХСС вызовем и будем договариваться». «Стоять!» — раздался голос сзади. Это был сержант ГАИ, который таки нас догнал. «Очень вовремя, сержант», — я показал ему ксиву. «Свяжите меня по радиостанции с дежурной частью. Нужно сделать сообщение о преступлении. И приглядите вот за этим задержанным в шляпе». «Это опять вы?» Недовольно выдохнула секретарша, когда я появился на пороге приемной мясокомбината. «И вам здравствуйте!» Я достал удостоверение и, не раскрывая, ткнул им вперед. Теперь можно было не скрывать, что я сотрудник. «Милиция! Директор у себя?» «Да, но...» Пролепетала секретарша. «Сядьте и никуда не уходите. У вас будет проведен обыск». Я обернулся к инспектору УГРО Прошкину, что маячил за моей спиной, и кивнул на секретаршу. «Присмотри за ней, чтобы никаких звонков, чтобы никаким бумагам не прикасалась. Понял?» «Я арестована?» Еле слышно с заиканием произнесла секретарша. «А есть за что?» «Пока нет, но рекомендую сотрудничать со следствием уже прямо сейчас». Она сразу села и припухла, видимо, чувствуя за собой грешок. Пока я не знал, какой именно. Возможно, она связана с директрисой в ее махинациях. Разберемся, поглядим. Я вошел в кабинет без стука, а за мной втиснулся Гужевой. «Здравствуйте, Виталина Сергеевна». «В чем дело? Почему вы не постучали?» Недобро вытаращилась Вобла. «Скажите, Виталина Сергеевна, как у такого честного сына может быть такая мать?» «Что вы себе позволяете?» «Это не вопрос, это мысли вслух. Вот, полюбуйтесь, пожалуйста». Я вывалил на стол накладную, левую путевку водителя-экспедитора и прочие бумажки, изъятые у Семенова. «Что это?» Директор нахмурилась и перебирала документы с видом, будто впервые их видит. «Выходило даже неплохо. Вполне достоверно. Я оценил. А вот это я хотел бы у вас спросить, уважаемая Виталина Сергеевна. Как так получилось, что вместо тушенки высшего сорта, что в грузовике, здесь указаны отходы мясного производства для зоопарка?» «Я не понимаю. Я не знаю». Бормотала она, а всю начальственную спесь с нее теперь как ветром сдуло. «Это мы выясним, знали или нет. Хотя что говорить? Как директор вы обязаны знать обо всем на вверенном предприятии. А пока вот, ознакомьтесь. Это постановление на проведение обыска в вашем кабинете, в приемной, в бухгалтерии и на складе. Кстати, где там завсклада Жорич? Мы его не нашли на рабочем месте. Вызовите его к себе в кабинет, только без лишней суеты. Скажите только, что срочно хотите его видеть. Вам ведь не впервой». «Вы на что намекаете?» Возмутилась Вобла, а на щеках расцвел неровный, похожий на аллергию румянец. «На то, что у кладовщика и директора могут быть рабочие обсуждения некоторых производственных вопросов. А вы про что подумали?» «Извините». Как-то сразу осела Загоруйко, продолжая копошиться в бумажках, которые я ей предоставил. «Это получается...» Она даже прокашлялась. «Получается, Жорич занимался хищением продукции? Тушенки?» «Семенов уже дает показания. И не только про тушенку. И если вы были в курсе и способствовали преступному сговору, то советую во всем признаться. Все равно ведь мы докопаемся до истины. На складе и в вашей бухгалтерии уже инспектора БХСС из области все проверяют». Так и хотелось сказать, мол, поздно пить боржоми, но мы не в кино. Не будем сбивать подозреваемых с толку. На испуге-то они сговорчивее. И я только добавил. «Зовите Жорича». «Его нет, он заболел», — замотала головой Вобла. «Когда?» — с подозрением впился я в директрису взглядом. Не мог понять, врет она или нет. Видно было, что все это ее ошарашило, но и болезнь Силантия выглядела уж больно неправдоподобно. «Буквально час назад он позвонил, сказал, что неважно себя чувствует, отпросился». «И вы, как своего любовника, отпустили его домой без всякого больничного?» «Моя личная жизнь, молодой человек, вас не касается!» Снова попробовала повысить голос Вобла. «Если ваша личная жизнь переплетается с деятельностью преступной группы, то, поверьте, очень даже касается. А в такие совпадения с внезапными болезнями я не верю. Лишь только мы задержали Семенова, и Жорич вдруг следом пропал. Не кажется это вам странным?» «На что вы опять намекаете?» Уже устала и без агрессии спросила женщина. «Я не намекаю. Я прямо хочу сказать, что кто-то позвонил с рынка Угледарска вам сюда, а вы Жорича предупредили. Так?» «Мне никто не звонил. Я ни в чем не виновата. Я ничего не знала!» Трясла головой Загоруйко. «Это мы установим. Звонок проверить в наших силах. Сделаем запрос на АТС, узнаем. А пока оставайтесь в кабинете, никуда не звоните». На разговоры не оставалось времени. Мне нужно было отдать распоряжение по поимке Жорича. Срочно, пока не свалил из города. Если он задумал бежать, значит, рыльца глубоко в пушку. И, скорее всего, он и есть наш неуловимый святоша. А если это так... «Ваня», — обратился я к Гужевому, — «смотри за ней, чтобы никаких бумаг не трогала и документы не рвала. Никуда не звонила. Строго смотри, понял?» «Так точно!» Браво кивнул оперативник, а я вышел. Нашел телефон в соседнем кабинете, чтобы Вобла и секретарша не слышали моих разговоров. Попросил выйти сотрудников, закрыл дверь и набрал дежурку. «Дежурная часть милиции, Баночкин», — ответили на том конце провода. «Миха, это Морозов. Короче, отправь участкового, и кто там еще есть свободный, срочно по адресу проживания Жорича. Пусть покараулят, но на рожон не лезут. Я сейчас сам подъеду. Он типа опасный, без меня в квартиру не входить. Предупреди, понял? Надеюсь, что он там». «А что, с мясокомбината он сбежал? Ты говорил, что он на работе, по-тихому его возьмете». «Его кто-то предупредил. Но ничего, никуда не денется. Это даже хорошо, что он сбежал. Зло усмехнулся я. Значит, мы на верном пути. Я положил трубку и подошел к окну. Мое внимание привлекла фигурка женщины, что бежала на каблуках в узкой юбке через территорию мясокомбината. Я распахнул окно, пригляделся. Бегучие пассатижи. Да это же вобла. Смылась? Как? «Стоять!» — крикнул я в окно второго этажа. Но женщина, не оглядываясь, припустила еще быстрее. Не стрелять же в уважаемого человека, да еще и мать нашего сотрудника, даже если она преступница. Хотя ее вина пока не доказана. Против нее все, но косвенно. А вот ее побег прямо указывает на ее преступную осведомленность. И это как минимум. Ну, или с ума сходит по своему Жоричу и побежала его спасать. Не ожидал я такого финта от директрисы. А Гужевой куда смотрел? Твою дивизию. Я схватил телефонную трубку и набрал номер проходной. «Мясокомбинат, ворота, слухаю», — проговорил в трубке голос старика. «Это старший лейтенант милиции Морозов. Директора вашего с территории не выпускать, ясно?» «Ась, кто это? Кого впустить?» «Глухая тетеря, блин. Я повторил приказ громче. Старик-вахтер вроде расслышал, но никак не мог врубиться, почему нужно не выпускать директора, и все твердил, что полномочий у него таких нету. В окошко я уже видел, как отъезжает директорская «Волга». Вот она уже на проходной». «Дай трубку сотруднику». «Чегось? Какому сотруднику?» «Не понял старик». «Рядом с тобой сидит сотрудник уголовного розыска». «Со мной? Со мной степняк какой-то. Он по-русски-то плохо разговаривает». «Твою маковку, это инспектор уголовного розыска! Быстро дал ему трубку!» Заорал я, как на плацу. «А сейчас? Чего орать-то так? Не глухой же?» Тулуша я оставил на проходной. Должен следить, чтобы с вахты тоже никого не предупредили, что мы с обысками и проверкой нагрянули. Ну и чтобы Жорич не выскользнул, если соберется. Это я при нашем въезде так думал. Только он уже раньше, оказывается, проскочил, падла. «У аппарата? Слушать?» Проговорил в трубку Тулуш, но я видел, как веревочка на проезде проходной опустилась, и «Волга» уже выскочила за территорию. Ё-моё, чуть-чуть не успел. «Тулуш!» — крикнул я в трубку. «Никого не впускать и не выпускать! И объясни уже вахтеру, что ты милиционер!» «Я говорил, он не верит». «Будь убедительнее, как ты умеешь». Я повесил трубку и быстрым шагом, почти бегом, вернулся в кабинет директрисы. Там был Гужевой, скучал на диванчике. «Ваня, дорогой мой человек, это как понимать? И где, скажи мне, вобла?» Зло прищурился я на подчиненного. «Ну что, она и его обаяла, что ли?» «Кто?» Чуя неладное, вскочил тот с дивана. «Виталина Сергеевна!» «А, так это самое, плохо ей стало, она за валерьянкой пошла». «Какая нахрен валерьянка, Ваня? Я тебе какие указания давал?» «Ну так, Саныч, она за сердце схватилась, охала так. Сказала, что мать сотрудника нашего, к совести моей взывала. Слушай, так она, оказывается, мама нашего Загоруйка. Как тут не поверишь? Валя-то у нас парень честный-причестный». «Поверил?» — негодовал я. «А почему ты с ней за валерьяночкой не пошел, сердобольный ты наш?» «Так как же, охраняю бумаги. Я же не дурак. Вдруг кто зайдет и уничтожит документы изобличающие». «Молодец, нечего сказать. Кабинет замкнуть и приемную тоже. Прошкина оставим здесь, а ты за мной». «Куда?» «Преступников, разбежавшихся, ловить». Я быстренько смотался на склад и проверил, как там проходят обыски. Проконтролировал, чтобы сотрудники БХСС взяли в оборот и бухгалтерию. Может, кто-то из финчасти в сговоре. Не хотелось бы, чтобы сухими вышли. Убедившись, что все в порядке, спешным шагом направился в сторону проходной. Гужевой семенил следом. В это время у меня затрещала переносная рация. Сухой голос, искаженный динамиком и радиопомехами, проговорил. «Второй, Черемухи, ответь». «Черемуха» — это позывной дежурной части. «Второй» — это позывной руководителя УГРО, то есть мой. Позывной «Первый» был у Кулебякина, но он рацией не пользовался. «На связи, второй!» — нажав на кнопку, проговорил я. «Участковый и Казарян на адресе. Говорят, что в квартире кто-то есть. Прием!» «Пусть охраняют. Не лезут, как понял». «Принял. Там баба какая-то в квартиру к нему пришла. Худая и твердая, как жердь». «Отлично, выезжаю. Это его сообщница. Никого из квартиры не выпускать. Накроем всех разом. Конец связи.